Объявление. Значит, мы с будущего учебного года, ну, сезона, скажем так, да, это сентября, наверное, совершенно точно начинаем давно замысленный и проанонсированный курс библейских чтений, поэтому имейте это в виду, не планируйте крупных событий на следующий год, как там свадьба, похороны, собственно, все отложение. Да. Со свадьбой я подскажу. Похороны категорически отложены на неопределенное время. Да. Вместо этого хороним Каддафи, Ахмадинеджада, я тоже подскажу персонально. Да? Таким путем. Значит, это будет такое братское слияние в экстазе двух групп. Они невелики, но мы еще там подключим друг. Там еще желающих достаточно много вроде набирается, судя по их заявкам. И место мы переменим, конечно, будем не тут. Это, скорее всего, будет на Маяковке. Возможно, в Ситибанке возвращается Юля, такая наша покровительница. А может быть, не получится в банке, это не факт. Но там рядом есть одно заведение, вот мы там параллельный курс лекции как раз вот будем там вести уже с этой среды. И вот мы с ними рассчитываем задружиться. Это прямо тот метро, буквально 3 минуты. Там на парковке есть место. И там хорошо. Вот таким путем. Так что вот имейте в виду. Значит, складывайте бабки, запасайте бекон, тыквы, ну и все прочее. Все выглядят красотки сегодня потрясающе. Не знаю, как я буду работать. А, собственно, о чем? Дело-то весеннее. Значит, Япония. Мы должны поговорить про религию Японии. И это будет как в Китае ситуация, то есть там тоже три религии, вернее, скажем так, три течения составляют вот такую вот религиозную картину. Из этих трех, видимо, ни одна в полной мере религии-то не является. Традиционная японская религия называется синто или шинто. Вообще, все, что мы произносим «с», японцы, как оказалось, произносят как «ша». Не «соня», а «шоня», «мицубиши». Вот, бушидо и так далее. Поэтому, видимо, шинто. Это такой комплекс верований, вполне шаманистический, магический, который принципиально не отличается от воззрений людей, которые жили, скажем, в Сибири и на Дальнем Востоке. Интересно, что духи у японцев в этой религии синто называются ками. Точно так же называются кам, душа предка, который служит шаман, и сам шаман на языке множества народов Центральной Сибири, на алтайском, там, на тафаларском и так далее, тоже называется кам. Отсюда слово камлать, кстати, да, вот это вот действие, которое производит шаман с бубном, он кам. Вот, так что, видимо, есть родство, и вполне прямое. Ну, множество сходств, представлений японцев о духах, о жизни загробной, о том, что нужно, значит, спокойненько класть все те вещи, которые были ему нужны при жизни. Все то же самое, что мы в шаманизме наблюдаем. Те же шаманские практики, тот же бубен, примерно те же песни, которые те вот первобытные маги, шаманы у огня пели. Но синто в таком не трансформирующемся виде, вот оно дожило почти до сих пор, как такая трогательная религия природы. Но японцы это все сохраняют. Вообще удивительный народ, который умудряется впитывать все, что он видит у других народов, все перерабатывать и ставить себе на пользу, изобретать кучу всяких невероятных штуковин. Вон тут лежат некоторые из них. И, кстати, ручка тоже оттуда. А при этом сохранять уважение к самой глубокой древности. Вот как это у него сочетается, удивительно. Народ абсолютно в этом плане уникальный. Почему они таковы, мы не знаем. Но вот они сами, японцы, они очень любят подчеркивать, что ни одной традиции древней они никогда не вычеркивают. Точно так же, как вот в китайском и в японском языке, все древние иероглифы, они все живы. То есть при желании всех можно выучить и, например, писать, ну скажем, иероглифами, которые применялись там 100, 200, 800, 2000 лет назад. Вот так, значит, для стилизации это применяется. Это даже в переводе невозможно никак передать. Я слышал переводчицу, такую Веру Маркову, переводчицу японской литературы, классической. Она говорила о том, что, ну, никаких средств нет языковых в русском, скажем, языке, но я думаю, и в европейских тоже, для того, чтобы передать, вот когда какой-нибудь мастер, ну, типа там Ясунари Кавабата, например, или тоже Миссима, когда вот они вставляют свои рассказы, романы, куски, написанные прозой, стилизованной под древность. Причем там под 100, 200, 800 летнюю, именно теми иероглифами, которые тогда писали. И это производится же на обалденное впечатление, такое вот эстетское, такое любование, да, техника. И кто понимает, тот поймет, остальные пропускают. Великолепный такой прием. В европейской литературе, к сожалению, совершенно немыслимый. Ну, можно вставить кусок там, да, какой-нибудь ломоносовским слогом, да. Но это будет все равно немножко не то. А более древним так мы никто и не владеем. А уж чтобы писать иероглифами, то буквы, то все равно одни и те же. Вот так вот любопытно устроена японская культура. Японцы, как и многие народы, не рассказывают правду о своем происхождении, а предпочитают легенды. И они, естественно, в этих легендах происходят от богов. Как они реально возникли, японцы, как они попали на эти очень отдаленные острова, откуда они реально пришли, трудно сказать. До сих пор спорят ученые, есть версии, что японцы это выходцы из разных мест. Вот приехал какая-то часть, они все приплыли, понятно, да, что дойти невозможно, очень далеко, острова очень далеко в океане. Какая-то часть приплыла из юга Китая, какая-то из Юго-Восточной Азии, Индонезии. Кто-то приплыл с Малайских островов, вот из всей этой, то, что называется Полинезия, огромного количества народов и племен, которых мы никогда не будем их знать, сколько их там на каждом большом острове, какое-то свое племя. Вот они все как-то мигрировали и как-то попали на острова и смешались. И образовали вот такое вот удивительное племя. Первоначальные жители японских островов, это не японцы, это народ айны, блондинистые, вот такие вот симпатичные, вот среди нас тут жительницы. Да, вот как раз эти айны, вот они примерно так и выглядят. Но японцы их, конечно, вытеснили на Дальний Север, где они сейчас там проживают в каком-то количестве. Они, ну, более-менее в таком первобытном состоянии были. Сейчас, конечно, ввиду такого соседства они там чувствуют себя получше, научились там водить машины, пользоваться приемниками, но они сами ничего не придумали. То есть они живут в тени гигантской японской цивилизации. И японцы их большую часть, конечно, истребили, как положено, завоевателям. Но поскольку им реально вот северная часть острова Хоккайдо, уже которая примыкает там к Курилам, к Сахалину, она им была не нужна, то они их там оставили. Вот эти жили там изначально. Это какие-то, видно, европейские ребята. А вот пришельцы из Азии, смешавшись, образовали вот новую японскую такую нацию, японскую расу. Очень удивительную по ментальности своей и по привычкам. Очень рано в Японию стали прибывать люди из Китая и Кореи. И под китайским, корейским влиянием сформировалась культура Японии. Под сильнейшим. Я вам говорю, да, что Китай это как бы вот как солнце, вокруг которого вращаются планеты на Дальнем Востоке. Так же, как здесь это была Греция, вокруг которой все вращалось. Но здесь было два полюса, греческий, потом стал еще и палестинский, еврейский, то есть Афина и Иерусалим. А там ничего такого не было, был один Китай. И китайское влияние, оно, конечно, доминантное. И халаты, и кимоно, и форма заточки меча, и иероглифы, и палочки, все из Китая. Но очень любопытно переработанное. То есть они в смысле переработки пошли еще дальше, чем, например, корейцы. И вот удивительная штука. В Китае сформировалась система полного поголовного подчинения. Значит, у человека вообще-то никаких прав нет. Ни у кого никаких. А в Японии нет. И когда вот они излагали привезенные из Китая заповеди буддийские, то вот они, например, там вносили очень интересные изменения. Анализ которых изменений четко показывает, почему Китай и Япония пошли такими разными путями. В Японии сложилось с самого начала понятие прав личности и уважение к этим правам. Выбор. Например, воин мог выбирать, какому из господ он служит. Мог переходить. В Китае нет. И для Радисон это совершенно крепостническая система, такая жестко феодальная. А в Японии у людей были известные права, причем они с самого начала как-то кодифицировались, записывались. Интересная система японского общества. Наверху, конечно, военное дворянство, те, которые мы называем самураи. В самой Японии их так далеко не всегда называли, и сложились они как самураи уже довольно поздно. Но военное сословие типа рыцарства европейского, вот интересно, ни в Китае, ни в Индии, ни на Арабском Востоке их не было. Вот на двух полюсах, да? На Западе и на Востоке, удивительно. Они, конечно, самые важные. На втором месте идут крестьяне, чего в Европе и в Китае никогда никто и не помыслил. Потом идут горожане-ремесленники, и только потом идут торговцы. То есть вот такая романтическая схема, да? Деньги в самом низу, удаль наверху, и, значит, вот те, кто кормят, крестьяне-ремесленники, они в середине. Причем крестьяне идут на втором месте. Ну, как интересно. Ничего похожего, конечно, в Европе не было и быть не могло. Конечно, горожанин был куда круче. Какие верования прибывали из Китая и из Кореи? Это довольно рано пришедший туда буддизм. В такой китайской форме, в форме чань. И интересно, что в форме очень близкой к самой индийской. То есть, видимо, приплывали ребята с самого-самого дальнего запада. Не исключено, что и сами индийцы. По названию некоторых буддийских святых, которые там в Японии приобрели свои имена, понятно. Видно, что это вот их имена не подверглись китаизации. Прямо вот на санскрите, да, вот в индийских устах их услышали, и потом придали им японское звучание этим именам. Значит, видимо, буддийские миссионеры доплывали так далеко. И там получилась интересная смесь буддизма китайского, чань, очень своеобразного, и буддизма традиционного, такого махаяна, который царил в Индии, в особенности в северных частях. И это все сплавилось, вот такой буддизм дзен. Очень своеобразное течение, чисто японское, которое во многом определило характер, судьбу и облик японского народа. Начиная от среды, одежды, эстетики, живописи, да, манеры одеваться, всяких вот этих вот украшений и стильности японской, от которой все в таком восторге, и кончая этическими, моральными установками и так далее. Буддизм там очень быстро принял такую жестко воинскую форму. Это только монастыри. При монастырях учитель, у которого железная и непререкаемая власть, жесточайшая палочная дисциплина среди учеников. Ученики только парни, никаких девок они не брали в монахи и не хотели слышать о женском монашестве. Никогда в Японии его не было. Никогда вообще. Это, наверное, единственная страна, где женщины вообще к священнослужению никакого отношения не имели. Никакого. Ни в одной из религий, хотя там их три, да? И казалось бы, могли бы, нет. Значит, тут у женщины иная функция. И в священных службах ее не было. Пацанов воспитывают, пацанов, юношей воспитывают абсолютно как самураев. Почему самурайскому сословию очень понравился дзен-буддизм, и они стали ему сильно сочувствовать и вытеснять традиционную религию синто, именно буддизм. Потому что там культ мужества, пацанов учат не бояться холода, жары, там с какого-то чуть ли не пятилетнего возраста бросают их об стенку, такую из циновки сплетенную, но он должен уметь защищаться, прыгать, там, приземляться на мягкое, но так, чтобы ничего не поломать. Если он начинает выть, там, конючить, его тут же бьют. То есть воспитывают такой железный мужской дух, подъем ранний, кроссы, владение лошадью, владение всеми видами оружия. Хороший монастырь такой, да? И, значит, самое важное из внутренних, из этических моментов. Монах должен всегда знать, к чему он идет, уметь добиваться цели и ради цели не бояться ничего, в том числе и пожертвовать собственной жизнью. Но это чисто воинское воспитание. Самураям это очень нравилось. И они видели как бы перекличку до своего кодекса, который дальше не оформился как бушидо, он потом, наверное, такие формы примет. И буддийского. И они стали говорить, буддизм это правильная религия. Мы за буддизм. Стали поддерживать монастыри. Монастыри так же, как и феодалы. Тут пошло точно как в Европе. Монастыри стали крупнейшими земельными собственниками. наряду с феодалами, сложился мощнейший блок, кто ему мог противостоять. И традиционные японские, ну скажем так, цари, да, как они их называли, они как раз придерживались традиционной религии синто. Но вот именно эта религия, потому что она была против феодалов и буддизма, она потихонечку отступала на второй план, ее объявляли предрассудком, глупостью, невежеством, религией толпы, крестьян каких-нибудь тупых. А просвещенная публика должна была исповедовать буддизм. Вот такие дела. И потом еще гораздо позже пришло конфуцианство из Китая. В своей такой своеобразной форме принес его такой ученый по имени Джуси. Он был китаец, но как-то он очень своеобразно понял Конфуция, великого кунг-фу-цзы, достойного учителя. И из самого Китая ему пришлось уехать. Потому что в Китае была своеобразная манера разговора с людьми, которые не придерживались официальной доктрины. Великий историк Сыма Цянь, который написал историю Китая, длиннейшую и подробнейшую, он написал то, что не понравилось официальной историографии и императору. Его кастрировали, чтобы от него не рождались дети с наклонностью к критике. Вот, там царица, императрица Канг Саньфу, была такая в Китае, прочитала книги мудрецов, сказала, что это нам нахрен не нужно. И, значит, или они перепишут быстро, особенно исторические сочинения, или мы их утопим, но не просто, а в дерьме. И вот всех, кого она нашла, из тех, кто были книжники, она в дерьме и утопила. Хороший метод такой, да? Потом Ленин сказал, что интеллигенция – это не мозг нации, а говно, но это уже давно в Китае все было. В Китае же придумали замечательный метод, который называется промывка мозгов. Промывка мозгов – это не то, что сейчас там говорят, типа бесконечный звездеж по телевидению, и там как настойчивое внедрение в сознание пипла какой-то там простой мысли. Типа там Америка параша, победа будет наша, во всем виноваты жиды и велосипедисты. А промывка мозгов – это реальная совершенно штука. Человека подвешивали вниз головой и в нос и в рот лили воду, лучше соленую. Пока из него все это не выходило, и он не признавал ошибки. Да, вот это называется промывать мозги. То есть в Китае все конкретно. Там нет вот этих вот европейских абстракций. То есть они есть, но не применительно к социальной практике. Джуси это все знал и поэтому уехал в Японию. Изложил там свое конфуцианство в своем таком варианте, не особо отличающееся от ортодоксального. И это понравилось определенным кругам в Японии. И они стали его тоже настойчиво проповедовать. Это было уделом придворных. И какого-то определенной части вот, феодального класса, вот этих самураев, которые оформились в высшую прослойку, и стали называть себя сёгуны, правители. Вот из них, в их среде, конфуцианство стало самым популярным. Так сложилось вот этот триумвират, который есть до сих пор. Конфуцианство в форме джуси, буддизм как дзен и синтоизм традиционный. Но про синтоизм как специфически японскую систему взглядов. Синтоизм полагает, что все в мире одушевлено. Помните, я вам рассказывал? Да, это классический взгляд даосской алхимии. Все имеет душу. Подушка, ручка. Ну, подушка, ручка – это творение рук. А вот дерево, там, камень, рыба. Естественно, все на свете. Да? Все имеет душу и все может быть анимизирован. То есть совсем можно заговорить, ты можешь почувствовать там душу ветра, душу облака, волны. И вот этот взгляд, ну он как в первоначальном виде, он примитивный. Но если его поднять на определенный интеллектуальный уровень с помощью, скажем, того же буддизма и высокой культуры, ну скажем, письменной, он получается необыкновенно поэтическим. Тогда получается народ не разделяет себя с природой. И вот в Японии вот это удивительно трогательное отношение к природе, но именно от этого. Как бы все живое, поэтому ты особо там не трогай, да, не распоясывайся по отношению к природе. Нет хищнического такого варварского отношения, да. Против чего демонстрируют сейчас демонстранты в Фукусиме. Одни требуют вообще закрыть нахрен все реакторы, это безумие, потому что Япония погрузится во тьму. До 40% они получают от атомных реакторов. А другие говорят, а нахрена же вы морскую воду заливаете? Это же она возвращается, ну, потом ее назад сливают, да? Это реактор охлаждает и воду назад в море. Его построили возле моря, чтобы, если что случилось, было чем охлаждать. Потому что воды требуется жуткое количество. Это погубило Чернобыль, неоткуда было воду подвозить. А чем еще охлаждать? Так вот, вода потом она охлаждает, а уже вот эта нагрета, она возвращается в море, во-первых, она горячая, а во-вторых, она что-то, конечно, хватает из радиоактивности. И это же губит рыбу, губит всяких там креветок, рачков, губит птиц. Это же страшный вред природе. То есть, вот об этом они думают, да? Ну, я не знаю, сколько в этом невежества. А чем охлаждать? Лучше, чтобы люди гибли. Но вот очень показательный момент, да? То есть, они в такой момент, они думают о защите, вот, так сказать, моря вокруг себя. Очень такой японский взгляд на вещи. Синтоизм полагает, что мир создали боги, ну это понятно, и у них там этих богов и богинь есть имена, была там пара богов, и Цунами, и Цунаги. Она, вот эта вот Цунами, родила одного только сына, бога ветра, такой Тайдзин, и умерла. И дальше, значит, она должна была как-то землю заселять, и этот бедный парень остался один, ну как ему. И он, значит, стал из себя делать вот всех следующих своих детей. Например, там из его глаза возникла первенствующая в японском пантеоне богиня, богиня Аматерасу. Может, вы слышали такое? Аматерасу, богиня солнца. Она считается первым номером в огромном синтоистском пантеоне. Пантеон этот безграничен, его никогда никто не останавливал. Как бы, вот все, что новое появилось, вентилятор, например, это душа, да? Безусловно. Там привезли какую-нибудь птицу, которой не было в Японии. Ну, например, курицу. Кур привезли в Японию в 19 веке. Они с изумлением взирали. Никогда не видели курей. Да? А это как бы существо с душой? Ну, конечно. Какие могут быть вопросы? Да? Так вот, число вот этих ками, духов, оно до бесконечности разрастается. И таким образом этот мир вокруг тебя населен огромным количеством живых существ. Но Аматерасу среди них первая. И ей полагаются первые слова во время молитв и богослужений. Но по числу храмов, которые посвящены, Аматерасу не занимает первого места. А первый земледельческий бог, бог земли Инари. Потому что солнце далеко, а надо же пахать землю, рис, овощи, все из земли. И вот этому богу Инари ему больше всего посвящено святилище. Там родился у него из губ этого самого Идзанаги бог ветра Сусаноо но Микото. Ну, много их, этих самых богов. И их приключения не так интересны, как индийских или греческих. Там у каждого биография громадная. Тут все довольно так простенько. Но как у всех, да, как у всех народов, есть некая биография у богов и богинь. Аматерасу, чем она замечательна? Она подарила людям, люди это только те, кто живут на японских островах. Других людей не может быть. Но в этом плане, как Китай, да, Джунго, страна срединная, поднебесная, ну, а дальше идут варвары с четырех сторон. Японцы точно так же рассуждают. И земля это только Ямато. Ямато, Япония. Сами японцы называются Ямато. Вот, само слово Япония, я расскажу, как возникло. Или там Джапан, английское, да? Оно возникло из китайского названия. Сейчас скажу чуть позже. Так вот, на земле Ямато живут люди. И этим людям Аматерасу дала путь, которому надо следовать для служения богам. Путь этот определяется тремя предметами материальными. Вот это очень конкретная штука, да? Бог через конкретику проявляется, через три предмета, которые с ней ассоциируются, с этой богиней, у которых особая душа, не такая, как у всех предметов. Первое это зеркало, второе это бусы, и третье это меч. Вот зеркало, бусы и меч это три главных атрибута богини Аматерасу и три главных, так сказать, предмета в синтоистском обиходе. Самое главное из них что? Зеркало, меч или бусы? Зеркало. Кровожадность ваша известна, мне в столице. Конечно, зеркало. Да, потому что в нем все отражается. Да, бронзовое зеркало, богиня Аматерасу. Вот, ее прямым потомком считаются японские императоры, которые называются Микадо, сыны богов. И сидят они на хризантемовом троне. То есть в Египте и Вавилоне считали, что цари или фараоны прямые потомки богов. В Японии так считают до сих пор. Когда император Хирохито в 45 году выступил с речью и добавил, что, во-первых, он советует, просит подданных о капитуляции, половина офицеров немедленно сделала харакири. Во-вторых, он просит прекратить войну и извиняется. И в-третьих, он признает, это американцы вписали обязательно, и он вынужден был это сказать, что он признает себя таким же человеком, как все, и признает, что он не потомок богов и не потомок богини Аматерасу. Это вообще никто не понял. Парень, звукооператор, который сидел на озвучке этого дела, немедленно после того, как император вышел, он ему поклонился, он немедленно повесился. Вот японский штрих, да? Но он это сказал. Никто это не воспринял всерьез. И до сих пор, безусловно, императорский дом в Японии считается, конечно, прямым потомком богов. Я думаю, 90% жителей, которые делают танкеры, компьютеры, неслыханную электронику, они убеждены, что это прямые потомки богини Аматерасу, и не может быть по-другому. Это все в них уживается удивительным образом. Таким путем. Если они там буддисты, конфуцианцы. Я думаю, да. А у них нет же такого, там, как и в Китае, такая ситуация синкретическая, смешанная. Там никогда не было религиозных войн, гонений. То есть там были войны политические, еще какие крутые, за имущество, за женщин, как положено, да, за влияние. Но по религиозному принципу нет. А как бы никто как бы не мог сказать вот на вопрос там, как верующий, да, в кого ты веришь, то как бы сказал, ну, боже, я верю в это. То есть вещи прямо противоположные с христианской точки зрения. Да? Добрый японец, это отмечают все, кто там были, на если жена забеременела, куда идет? Конечно, в синтоистский храм. И просит у всех этих матушек, чтобы она хорошо выносила, не скинула, родила. В день рождения он, естественно, в синтоистском храме устраивает празднество. Это обязательно. Приглашают соседи. Если кто заболел, куда он идет? Он никогда не пойдет в синтоистский храм. Он пойдет к буддийскому монаху. Просить о выздоровлении, там, об облегчении участи. Если, не дай бог, помирает кто, родственник или знакомый, то, конечно, буддийский монах служит погребальную службу. Это обязательно. То есть все, что связано с жизнью, рождение, свадьба, да, совершеннолетие мальчика, да, там первый месячный у девочки отмечается до сих пор. Все вот, как бы, природные циклы, все совершенно четко, совершенно никто не видит в этом ничего. Не только постыдно, а даже странно, что это может как бы не соблюдаться. Да. Это все синтоисты. По этому поводу есть обряды, очень красивые, красочные, такие поэтические, далекие от физиологической основы, очень все красиво и хорошо. Мальчик ударит карпа. Карп – единственная рыба, которая против течения плывет в Японии, поэтому сильно будет как карп. Девочки. Ну, японский карп плывет против течения в японских реках. Ну, такой парень. А, наверное, там какой-то особый. Те карпы, которых я видел, вот эти толстые, куда им плыть? Против какого течения? Ну, это особенный карп. Девушки дарят, забыла название рыбы, тоже рыбку, потому что она плодовитая. Она мечет больше всех икры, естественно, девушки желают плодовитости, это во всех религиях. Вот. И это все синтоистские обряды. Они очень древние, старые. Там жрец вот этот, он называется Куниси, священник, как бы, синтоистский. Он говорит какие-то слова, которые никто не понимает, он потом переводит на современный язык, потом все поют, едят, естественно, едят только вегетарианское. Вот, мяса, рыбы нет, только подарить можно. Вот, можно выпить крепко, да, пожалуйста, устраиваются танцы, устраиваются состязания, борьба, конные скачки, там, стрельба из лука. Кто богаче, приглашает борцов сумо, вот это же классический вариант, да, почтить духов самым лучшим образом. Ну, когда два здоровяка пихают друг друга пузом, и народ вот от этого ловит кайф. Ничего похожего в буддийском монастыре, конечно, в жизни не могло бы произойти. А туда идут по каким поводам? По грустным. По грустным. Да? Например, там, человек потерял работу, да? Заболел. Да? Какие-то неприятности в жизни. Ну и, конечно, смерть. Смерть, погребальный обряд, это все буддийское. Вот это такое удивительное разделение. То есть он буддист, он там вышел из храма, да? Совершил все ритуалы очистительные. Потом он, значит, выезжает на машине, да, описывает все люди, которые в Японии жили. Едет километров 20 поклониться духу озера. Для него совершенно естественно. И он совершает там, вот тут же рядом синтейский ритуал. Ну, как у нас человек бы, да, сказал, я сейчас зайду в синагогу, подождите меня, я выйду минут через 40, сразу пойдем в мечеть. Да? А потом у нас что у нас? У нас католический храм, я отстаю службу, все как положено. Но у нас это невозможно. Да? Европейская ментальность требует, чтобы генеральная линия. А в Японии, пожалуйста. Но при этом все-таки принадлежность к религии есть. Нет. Они не определяют ее. У них даже нет слова религия. Слово религия, писал Кавабата, а это он получил Нобелевскую премию, что было для него полной неожиданностью. И он сказал, что как бы у нас нет слова, нет иероглифа для религии. Есть слово кё, как бы учение. Есть слово до, дао, путь, да? Но нет слова религия, как бы в европейском смысле. Это не, ну вот ученые типа Кавабаты сказали, ну как бы нам неудобно, блин, вот надо переводить трактаты, ну там написано религия, как-то надо. Они перевели слово там сё-кю, которое условно переводится как письменная доктрина. То есть для них религия это обязательно что-нибудь записанное. Да? Вот синтоизм точно нет. Там еще никаких письменных текстов нет, конечно, и быть их не может. Все из устно. Да? Но они, никто из японцев не скажет, кто он такой, как таковой. Да? Ну, все, конфуцианские заповеди естественны. Потому что, а как же иначе? Как преданность государству? Семейное, добродетельное, старший, младший, работодатель, работник. Это все конфуцианство регулирует. Буддизм, все, что относится к мирозданию. Но человек же задумается об этом. Да? Как он, где? Но где он окажется после смерти? Зачем он пришел в мир? Верно? А синтоизм, он же живет каждый день. Вот он выходит, видит сосну, там сорочье гнездо, закат, едет к морю. Да, это что? Это синто, конечно. Да, вот такая вот удивительная штука. Любопытная штуковина. Один мастер кабалы сказал, какая самая бесполезная вещь на свете? Читать стихи Луне. Луна никого из своих поклонников ничем не вознаградит. Стихи можно читать даме, рассчитывая на благосклонность. Можно не получить, но надежда будет греть. Стихи можно читать правящей партии, точно получишь награду. Стихи можно читать там какому-нибудь конкретному деятелю, но это классический путь. Нет поэта, который бы этим путем не шел. Да, в расчете там на золотой и пряник с барского стола. Но в любом случае, да, другу. Друг похлопнет по плечу. Там, нальет водки. Но это друг, и для него, от него и это будет поощрение. Да? Стихи пишутся только да. А вот Луна, она никого не вознаградит. И вот в Кабале есть ритуал такой, когда читают стихи Луне. Самое бесполезное занятие на свете. Доказать свою как бы бессеребряную. Оказывается, у японцев есть такой ритуал. Ничего, конечно, они не знали о Кабале, как, я думаю, каббалисты в те времена понятия не имели ни о какой Японии, просто мысль шла интересным образом, да, одинаковым. У них есть ритуал осени, в полнолуние, когда еще прохладно, но не холодно. Все выезжают на водоемы, но не в море. Море уже штормит, а вот на озера, на реки, особенно озера и пруды ценятся. Вся ночь освещена факелами, прожекторами, фонариками, свечами. Ни одного темного места. И вот лодка, все лодки на прокат, значит, глава семьи усаживает там всю семью, сколько бы их ни было, все поколения в одной лодке большой, и выплывает на середину. И любуется, значит, праздник двух лун называется. Луна в небесах и луна в озере. Да, вот она, надо дождаться, чтобы по возможности не было ряби, ни от весел, ни от рук, да, отплыть от других лодок. Но только если ветер, да, всколыхнет, значит, полное совпадение, когда лик Луны отразится полностью в воде, в этот момент надо начинать читать стихи. Читают то, что сочинил человек от души, прямо тут. У кого есть дар. У кого нет, запасает какие-то стихи из поэтов, самые крутые читают классику японскую, китайскую. И так проходит вся ночь. Можно выпить, закусить без проблем. Это пожалуйста. Да, пристать к берегу, сходить по надобности. Ну, опять. То есть, как бы, но вся ночь, это не выплыл на 5 минут, сказал стих, выплыл, и потом, наконец, занялся делом. Нет. То есть, ты всю ночь пребываешь в таких возвышенных занятиях. А ты считаешь, что они стихи. Мне кажется, это совершенно обалденная вещь. Я не представляю себе ни в одной европейской стране. Вот. Ну, как бы все спроецировали на Россию, ну, а вы хотите сказать, французы романтичные поплывут? Да. Я не знаю, кто. В Америке вас сразу, вот, как только после изложения этого, вас сразу отвезут в психушку. Ну, это абсолютное безумие. Вот еще и частная собственность. А вот такая вот штуковина. То есть очень много удивительных черт в японской ментальности, нам непонятных. Точно так же непонятно нам, как кто они по религиозной идентичности. Да? Это же первый вопрос, который мы спрашиваем. Да? Как тебя зовут? Куда ты ходишь? За кого будешь голосовать? Да, вот голосовать их, наверное, интересует, а вот в какой храм ты ходишь? Во все. А в какой бы я мог не ходить? Да? В любой, естественно, хожу. Да? Вот такая вот штуковина. Здравствуйте, здравствуйте. Паломник шел в японский храм, но он не ожидал увидеть красавицу. Я заметил, красавицы производят самое громоподобное впечатление. Вот он увидел, знаешь, как... Вот. Да, много удивительных вещей можно рассказывать об этом народе, об этой стране. И вот это вот, я не знаю, что тут причина, что следствие. Этот сплав обусловил такое вот удивительное сочетание качеств в японском народе. Или благодаря каким-то качествам в Японии сложился такой вот удивительный сплав трех религий. Но они не ревнуют одна к другой. Вот такие дела. Что про синтоизм вам сказать? Синтоистские культы, они древние. Жрецы обучаются. Мальчик приходит и говорит, хочу быть жрецом, куниси. Ну, как бы посланником этих камней, да, посланников духов. Ну, как шаманы, да? Только, ну, шаманы в совсем примитивном обществе, да? А тут, как бы, он приходит, его там как-то испытывают и обучают. Обучение только устное. Вот он прислуживает в храме, убирает, потом его что-то учат, каким-то ритуалом, всему научивается. Да? Потом он берет следующих и так далее. Жрецы, естественно, женаты. У них есть дети. Дети совершенно не обязательно идут по их стопам. А вот они их служат. Причем, значит, вот идет служба в храме. Сколько служб заказали, столько он служит. Да, потом он уходит, переодевается и может заниматься чем угодно. Быть лавочником, лодочником, там, да. Скажем, работать в банке абсолютно запросто, да, то есть это не требует всего его это занятие. Он, ну, служит духом, когда духи этого требуют. Не требует, он не служит. То есть у него есть календарь какой-то, когда он сам идет в храм, даже если никого нет. И, ну, тем более, если люди приходят, он, естественно, в храм идет и открывает, да. А так нет. Вот тоже довольно удивительная вещь. Значит, деньгами брать ни в коем случае нельзя, никакому куниси. Брать можно только натурой. Только. Это, видимо, очень древний обычай, когда и денег, потому что еще и не было, да? И они имели такую ценность. Значит, вот там, кто рисом, кто там водкой рисовой, саке, кто овощами, ну, по-разному. Например, замечательный один режиссер сделал такой подарок. Он снял о храме фильм. Это был его подарок. И показал во всем мире. И чего смиренно эти куниси благодарили. У храмов есть иерархия. Чем больше населенный пункт, тем храм больше. И у храма, вот его главная, так сказать, часть, которая сразу делает... Понятно, что это синтоистский храм, да? Как мы видим крест, мы понимаем, что это церковь, да? Минарет, да? Или там шестиугольная звезда, понимаем, синагога. Это ворота, они называются тория. Такие красочные ворота, которые стоят очень за много метров до храма. То есть это, они не выполняют функциональной роли. Да? Это как бы показывает святую землю. Вот когда ты туда вступаешь, там уже священная земля. Там нельзя громко говорить. А вот там даже в некоторых храмах, я слышал, требуется переодеваться, есть так кабинки. Люди оставляют там европейскую одежду, все же ходят в джинсах, там во всей этой халяве, и переодеваются в кимоно, все. Вот, женщина берет веер, переобувается в сандали, носки специальные, как раньше, да? И вот по этой земле же можно только так. И идут, значит, тихо, все, без телефонов, транзисторов, естественно. Тачки значительно раньше оставляют. То есть вот как бы такая вот святая земля, сакральная территория. Ты вступил. И дальше там три павильона. Павильон подношений, павильон благодарений, павильон, где, так сказать, тело Бога. Ну, тело, что-то там такое священное. Этим священным может выступать любой предмет теоретически. Но чаще всего это что? Это либо дерево, либо камень красивый, скала. А бывает и озеро. А бывает и целая роща или урочище. Вот от чего, наверное, такое тонкое чувство природы у японских архитекторов и дизайнеров. Все храмы синтоистские устраивались в удивительно красивых местах. Потому что само природное место, оно служит святилищем. Поэтому и построй так, чтобы оно вписывалось, да? Не противоставлять храм природе, а наоборот, как бы его вписывать туда. То есть тоже все, да, удивительно, что делается для нас. Срубить в лесу просеку, там поставить церковь. Начинается любое жизнеописание любого монаха, католического, православного. Тут народ ничего не руби, а наоборот впиши туда свое. Да? Это разница в подходах. Вот про синтоизм в основном. А, да. Эти японские сады камней, они связаны как-то с... Они связаны, да. Они, конечно, возникли в буддийских монастырях для размышлений. Но синтоизм, поскольку как бы ни одной религии не запрещено брать что-то у другой соседней, а что, кстати, характер японского народа, совершенно не западло учиться. Как бы вот он ездит и говорит, о, это классно, мы это применим. Так это же наше. Ну, ничего, было ваше. То есть абсолютно ничего... Кстати, зазорного ни в чем нет. Да, японцы лучшие в мире ученики, я думаю, не будете спорить. Значит, страна, которая выписывала, и, кстати, выписывают до сих пор, журналы «Юный техник» и «Техника молодежи». Японцы выписывали обязательно. Все внимательно штудировали. Видели дикие и нелепые изобретения, которые тут все отметали, и начинали внедрять. Да, поскольку здесь этих всех пацанов посылали известно куда. А потом это все всплывало, как великолепное японское ноу-хау. Вот они так везде. Кучу литературы народ читает. По переводам литературы на японский язык Япония занимает с невероятным отрывом первейшее место в мире. То есть нет книжки, которая бы хоть чуть-чуть заслужила, они бы не перевели. Вот я думаю, это идет от того, что у них как бы сложилось тысячелетиями понимание того, что нет ничего дурного в том, чтобы заимствовать. Христианство разве что не заимствовало бы у ислама? Нет, конечно. А иудаизм? Да, наоборот. Как только иудаизм узнал, что из его практики что-то взяло христианство, тут же отказался. Да? Все. У христиан поют в церкви, у нас надо отказаться, хотя в храме пели. Да? Вот так. А здесь нет. Вот у буддистов есть сад камней. Для чего это дело? В буддийском храме же не может быть никаких украшений. Там строгий аскетизм, белые стены. И вот они придумали, что хоть что-то, душа же нравится, тянется к прекрасному. Вот они граблями разного, как сказать, калибра, да, вот так вот воронили землю, да. И получалось, видели, такие рисуночки интересные. И в центре ставили камни, такие затейливые вещи. И там они сидели медитировали. Нельзя же на белую стену. Хотя реальный дзен суровый, требует именно этого. То есть это все остальное выброс, все остальное украшение и барахло. Это костыли и подпорки. Ты давай иди своими ногами. Но человек слаб и тянется вот к какой-то организации пространства. Они сидели медитировали. Увидели синтоисты и сказали, как классно. Ну так надо применить. Вот у нас возле урочища, давайте мы точно так же так забороним, поставим камешки. Только у нас будет не просто камни, как в буддийском монастыре, а у нас мы дерево посадим, там карликовые сосенки, да, мох. Здесь выкопаем пруд, тут установим грот, будет совсем красиво. И так сложился японский сад, как именно синтез двух традиций. Да, такой классический буддийской, функциональной для медитации. И японской, как любование всего. Но буддист медитирует и ищет Будду, и понимает, в каком мире он сейчас может находиться. Рассуждает о бессмертии. Синтоист в этом же саду, он смотрит на природу с благоговением. Говорит, Боже мой, как хорошо, как прекрасен Божий мир. Они о разном размышляют. Я вам рассказывал, вернее, не рассказывал, а в сборничке, который я вам рассказиков, да, помните, я вам послал? Алёня продвигается? Где ты уже сейчас? Скажи мне, моя любовь. Так, она замялась. Оксанка, выйди на минуту. А? Красота. Скажи, красота. Так, а ты так не пропагандируй, это мне ложные ценности. Кто тебя спрашивал? Сиди, ты что, играешься телефоном? Нет, а кто-то она вылезла. Нет, чтобы поддержать меня. Ну так ты продвинулась существенно? Ну, к Японии уже подошла. Молодец, умничка. Значит, вот идите за Аленькой и подвигайтесь к Японии. Там есть изумительный рассказ Дзюнитаро Танидзаки про зайку. Он, по-моему, уже скончался. Один из величайших. Похолотение. Великолепный. Это гимн Японии, вот всей японской эстетики. И там есть совершенно вдохновенный гимн японским уборным. Угу. Да. Читала? Ничего похожего я не могу себе представить в европейской литературе. И он описывает, что приходит, значит, монах в эту монастырскую уборную. Ну, классический сортир, чистый. Что отличает его от остальных, потому что там достаточно рук, чтобы содержать в чистоте. И вот он садится, и в этот момент единение с природой, согласитесь, тут единение с природой максимально, он тоже смотрит на что-нибудь, там на цветок в саду, на кусок голубого неба. Да, это тоже место для медитации. Это великолепно. Да, там где-то отплевались бы евреи, мусульмане, хотя какой ужас, профанация, насмешка. Японец говорит, а что, вы не ходите туда? А почему, собственно, нет, да? И вот, вы простите, это потрясающе. Насколько человек проник, я думаю, европеец все-таки никогда бы так не написал. И очень много о Японии становится понятным. Да? И вот этот гимн уборным, он настолько много говорит о Японии, да, а ничего нет стыдного. Глупо, что это не было стыдиться. Жизнь во всех проявлениях хороша. Поэтому сад камней увидел у соседа, тут же применил себе. Никто не требует назад. А как? Это же естественно. Ну небо, ты же не делишь на куски. Вот на этот кусок не смотри. Да? Так и здесь. Вот таким путем. Надо сказать пару слов об истории, потому что иначе не будет понятно, как это все как бы в динамике развивалось. Или сначала давайте посмотрим, а то она опять начнет. Давайте посмотрим. Сейчас попросим Сатуру. Она зарядит. Это тот, который тебя не слушался сначала, но теперь смирился, да? Я смирилась. Ты хороший, хороший, как женский. Тогда, мне кажется, все переписалось сразу. В иерархии храмов синтоистских самый главный, самый крутой, называется тот, который вот раньше он был на окраине японской столицы. А сейчас он уже практически в центре, называется Ясукуни. Самый крутой синтоистский храм, где проходят молитвы, но не за мертвых, а за павших за Японию. И, конечно, как только, значит, запавших за Японию воинов приходят молиться члены правительства, все страны, на территории которых японские солдаты погибли, а во Второй мировой войне, это же было, боже мой, Союз, Корея, Китай, Индонезия, ну где их только не было. Они начинают выражать дикую по этому поводу истерику. Но премьер-министр не может не пойти. Это воссоединение с духами предков. И для него, если бы он не пошел, его просто перестали бы понимать. И он обязательно отдает должное тем, вообще всем, там похоронены условно, души тех покоятся, кто пал за Японию за всю тысячелетнюю историю. В том числе и те, которые во Второй мировой войне. Хотя во Второй мировой войне они были захватчиками, но кого это интересует? Так как мы это поставим? Ну, это Китай, но это все равно хорошо. Посмотрите, да, рисунок же чаньский, дзенский, он же... Давайте Китай посмотрим, мы же его так и не видели. Вы так смотрите. Красиво, правда? Так, сейчас я возьму окуляры. Так, теперь я. Ну, кто-то должен складывать, да? Этим кто-то должен быть. Кто? Это китайский монах. Может быть, вполне японским, кстати, с каменным таким шаром в руках. такая классическая медитационная модель. Это рисунок с непременно каким-нибудь стихотворным комментарием. Да? А вот в Европе, в Индии, да, поэзия и живопись шли разными путями. А здесь как-то оно все на Дальнем Востоке, все мыслилось вместе. То есть непременно текст поэтический должен быть. Конечно, это понятно, не дата написания, не фамилия. Художник, это какой-то подходящий к случаю стих. Это же живопись полихромная, бывает вообще монохромная, которая, по-моему, самая лучшая. Вот в два цвета, белое и черное. И когда множество остается пустого пространства на листе, это высший класс, по-моему, живописи. Да? Не закрашивать каждую свободную, каждый миллиметр, а вот именно вот таким образом оставлять. Вот такая эстетика совершенно необычная для Европы, но великолепная и потрясающая, я бы сказал. Китайский храм. Вот китайский храм традиционный. Это вот сочетание желтого с красным для Китая вообще характерно. Желтое – это власть, красное – это радость. В Китае белый – знак траура. На свадьбе жених и невеста одеты в красное. Красный знак радости. То есть это соединение, как бы радостное подчинение воле богов. Желтое с красным. Тоже китайский храм. Нет, не храм, а девушка, которая в Пекине. Может. Но там же, как бы, многие из тех храмов, которые как бы, ну, были в классическом варианте, они были закрыты. Установили. Нет, я думал, это статуя Будды в этом в Лошане, но это не она. Это вот просто храм, вписанный в правду. Китайцы тоже большие молодцы в этом плане. А можно чуть-чуть экран? Он просто отсвечивает. Благочестивым душам он не отсвечивает. Так, что там дальше у нас? А, подожди, во. Вот это, конечно, никакой не храм. Это Пекин, центр. И вот это называется Чжуннаньхай, запретный город, где жил император, а потом жила китайская, и жила, и живет китайская верхушка правящая. Ну, то есть, конечно, принципиально... Они там живут? Они живут, да. Они там реально живут. Там он огромный, как все в Китае, еще чудовищных размеров. Часть отдана под музей, там же и мавзолей Мао. Вот. А часть жилая, и там такой комплекс, ну, как в Кремле. И все это за стеной. Ну, вот так вот оно веками есть в центре вот Пекина. Бэйцзин, не они говорят, не Пекин, а Бэйцзин, город северного спокойствия. И вот Чжуннаньхай, в нем там самая такая центровая часть. Но это не храм, не путайте, это жилое и административное помещение. Меня поразило, какое количество там китайцев в этом городе. В Китае? Ну нет, вот именно в, ну то есть как вот, ну это же как памятник, да, как музей. То есть вот как они, в каком количестве они туда вот они ходят? Они ходят везде. Да, есть... Сейчас, когда разрешили, у них появились бабки, они очень любопытные, и они же ничего не видели, и они ездят по своему Китаю в диких количествах, разрушая древние статуи, например, на пагоды. Вот этого Будду в Лошане они довели уже там до полного транса. И, но самое замечательное, что они ездят по миру. Да, вот... Если в будущие 2-3 года объем туристов из Китая вырастет до 130 миллионов, как они обещают, то тут я на вас и посмотрю. То есть так, куда вы не приедете, из 195 человек будут китайцы. Поэтому готовьтесь. А, вот красиво. Это вот Япония начинается. Вот... Зачем ее пить надо? Япония? Нечего. Никита Сергеевич сказал мне сколько. Подожди, вернись, Федорович, несколько назад. Все уже, Япония, еще и до этого один. Вот, смотрите, какая прелесть, да? Сделай побольше, пожалуйста. Вот храм над водой, да? Великолепно. Ну, все храмы, в принципе, красивые, да? Есть... В России, да, уцелело очень мало. Они же ничего не разрушали, эти гады, да? А в России же сколько разрушено, но до сих пор сохранилось, да, там церковь, Покрова на Нерли, Киевская София. Изумительной красоты храмы. Но люди, которые вот много путешествовали и имели возможность сравнивать, говорят, что ничего похуже на японскую храмовую архитектуру нигде в мире нет. Это потрясающая красота. Ну, мне кажется, это даже фотография, да? Смотрите, какая вот изумительная. Это золотой храм знаменитый, как вот он отражается в воде, да? Вот идея праздника двух лун. Вот, это в Киото. Киото же была древняя столица, а Токио тогда называлась вообще не Токио, а Эдо. Эдо. Вот, и главная столица была Киото. Киото потом оставили таким полудеревянным, там почти нет промышленности, это город-заповедник. И люди, которые были, говорят, да, потрясающе. Там нет гостиниц европейского стиля, нет кровати в гостиницах, только циновки. Нету стульев, да. Нет, нет унитазов. То есть вот все как было в традиционной Японии. Ресторан берет не за еду, а за вид. И вот где тебя посадят, ты самый лучший вид, за сколько ты и платишь. Как бы, да, такой японский взгляд на вещи. Не так важно, что ты ешь. Ну, примерно то же самое и съешь. Важно, что ты смотришь в этот момент. На что мы смотрим в кабаках, я даже не хочу вам говорить. Вот, смотрите, во время... Сделай себе дурочку, отлично. Во время... осеннего вот этого вот буйства красок, да, когда клен знаменитый. Не всякий клен же дает такой красный цвет, а только такой специальный сахаристый. Вот в Канаде такой клен, и в Японии таких много. Чем более красный лист, тем больше содержание сахара в этом в соке этого дерева. Отсюда кленовый сироп там они делают, да? То есть обычно дает желтый, а вот чем краснее, тем сахаристее. И в Японии много таких. И вот сочетание желтого с красным, это фантастика. Это в Карпатах, кстати, тоже есть. Там есть желтые и красные, и великолепные. Вот едешь, изумительные места, но ничего там похожего, никаких храмов, конечно, там никто никогда не строил. А могли бы. Вот с огнями, там праздник огней в храме. Ну, ничего, я думаю, лучшего эстетического впечатления мы не получим, да, ни от чего. А сейчас в Японии все поездки дешево, сейчас зацветет сакура. Так что вот, вот смотрите, белый храм так называемый, ну потрясающе, да, он в два цвета, но как же он сделан. Начинался с храма, потом это стало замком сёгунским, но храм они не разрушили, вот он так в скале, и вот идет, без пестроты, да, вот в два цвета, насколько все-таки удивительные люди. Я думаю, с точки зрения эстетики, все народы хороши и изумительны. Но вот японское понимание эстетики, наверное, самое утонченное и изысканное. Говорят, это больше всего проявляется в манере того, как одеваются женщины. Но я прочел тоже Танидзаки, как одевались японские женщины традиционно, это кошмар. Да, значит, щеки должны были быть морковно-красными, а зубы надо было зачернить. Не должно было быть белых зубов. Вот так. То есть это совершенно своеобразное представление о том, что такое красиво. Что, ну, улыбка, она не красит бабу. Ну что, зубы-то старые, да? А так она так чуть-чуть, она черная, сильно, так вроде нормально. Да. В традиционных японских спектаклях, которые я видел, девушки, ну там мужчины играют, но когда играют женщины, они выходят с зачерненными зубами. Вот. То есть японская традиционная вот дама в этих кимоно, там с дикой прической необыкновенной, там в 15 слоев с помощью заколок, лака, шпилек, каких-то там подкладок деревянных, чего там только нет. Прическа это колоссальная вещь. Ну вот прическа затеяла, как можно с ней жить, с этой прической, и вообще находиться больше 2 часов. Но вот кимоно необыкновенной красоты и рисунка, и, собственно, все. Я не могу сказать, что такое там прям необыкновенное изящество, хотя можно как это понимать. Походка вот эта мелкая семенящая, непременный там какой-нибудь предмет в руках, там веер, зонтик, да. Я не могу сказать, что мода традиционная, как одевались женщины в Японии в старые времена, она уж так прям... от нее веет изящество. Вот от архитектуры, мне кажется, да, это гораздо больше все идет. Вот такое, ну это мое личное впечатление. Японский костюм очень своеобразный, вы знаете, да? вот храм Ясукуни. Хризантемовый трон, это вот этот вот знак, вы можете увидеть на любом японском посольстве. Это официальная эмблема Японии, хризантемовый трон императора Микадо. Вот. Сейчас там есть император? Есть, Акихито. Но это уже прежнее, это предыдущее. Вот самое красивое. А? Власть у него есть какая-нибудь? Никакой, нет. У него никакой власти нет. И, ну, давайте я сейчас расскажу вам, мы посмотрели картинки, святой, спасибо. История Японии длинная и извилистая, она, ну, как бы сказать, как всякая история, состоит из разных эпох. Поначалу в Японии правили цари, ну, условно их называют императоры, хотя у них не было названия императора, но это были такие вот цари, и власть феодалов была слаба. И так было где-то до, скажем, 500-600-х годов нашей эры. После этого стала укрепляться власть сёгунов, власть феодалов, и власть императора стала слабеть. То есть она была формальной, но вся фактическая воинская сила была у сёгунов, которые составили между собой блоки, коалиции, воевали. На их стороне, естественно, был император, которому они поклонялись теоретически как богу, а реально у кого больше самураев и кто круче в военном деле, тот, естественно, всеми заправлял. Вот интересно, как было у них с вторжениями. Японию особо никто не пытался покорять, потому что далеко. Но монголы, которые доплыли хрен знает куда, они решили, узнав, находясь в Китае, что есть такая земля, сказали, что мы туда обязательно поплывем. Да не знаю, вы, наверное, недооцениваете братский монгольский народ. Это же был ужас. То есть монгольский десант приплыл на Яву, на Индонезию. Представляете, в овчинных полушубках. В 50-градусную жару. Ну, их всех вырезали до единого человека. А уцелело только несколько китайцев. Они были в Гималаях. Они хотели добраться до Индии, но очень далеко. И они не перебрались через горы. Конь через горы тяжело идет. Но все предгорья гималайские все покорили. Корея, Вьетнам, все было. Ну, они, конечно, с помощью китайцев, конечно. Но там была теоретически монгольская власть династии Юань. И вот они, значит, поплыли и в Японию. Высадились. Конница, все. Японцы вышли вперед, узнав, значит, о том, что вот такая вот вражья сила, собрали войско, ополчение, впереди вышли сёгуны в расшитых кимоно и сказали, ну как положено у нас, давайте ваших там богатырей на наших и сразимся. Монголы с визгом выпустили на них конницу, которая изрубила этих сёгунов в мелкую капусту. И войско осталось без предводителей, но только на полчаса. Тут же власть вручили следующим. Японцы быстро поняли, кто перед ними. И выписали монголам так, как они никогда не получали. Ни в Европе, ни в Азии. И те убрались. Ну, кто убежал. И рассказали о том, что очень негостеприимный. Ну, как-то совсем не понимают шуток. Тогда император Хубилай сказал, нет, так не пойдет. Мы их покорим обязательно. Ну, сколько там? Ну, естественно, те, кто уцелели, стали сказать, что их несметное полчища. Да? Сколько там тех японцев было? И он сказал, хорошо. И он решил погрузить на корабли 500 000 человек. От нее только конницы. Это охренеть. Значит, и, ну как это на кораблях? Это невозможно перевезти. Тогда он решил строить через... Вот, они пришли к Корею. Это самое такое узкое место. Там все равно огромный пролив корейский. Но все-таки оттуда уже как бы можно добраться до японских островов. И вот они делали так. Вот конница прошла вот этот кусок плотов, да? Теперь стоит на этом. Этот разбирают и монтируют здесь. Так, такими понтонами. Уже почти добрались до Японии. Ну, 500 000 народа. Они, ну это же медленно, да? То есть их заметили, доложили, но это, конечно, повергло суровую тоску. Это очень много людей, да? И там стала собираться ополчение, все такое. Они не знали, как дело кончится, но вы-то знаете, как дело кончилось. Подул ветер, тайфун. Камикадзе, божественный ветер. Слово камикадзе означает не фамилию, Гурам Камикадзе, знаменитый грузинский пианист. Камикадзе – это божественный ветер. Спаситель Японии. Ками! Вы это знаете, да? Дух. Дух спасения. И он развеял это все. Ну, тайфун, куда нафиг. Практически все погибли. После этого не предпринималось попыток. Японцы не знали поражений никогда. Ни в каких войнах. Все войны, которые они задевали, они непременно выигрывали. В уставе японской армии во время Второй мировой войны была фраза, этим уставом начинался, японская армия никогда не знала поражения в боях за славу императора. Ну, тут вот им пришлось. Но без атомного оружия ничего тоже не вышло. То есть потому и бомбили. Стало понятно. Их никак невозможно сковырнуть. При полном уже подавляющем преимуществе Америки, уничтожении японского флота, авиации, они приняли тактику камикадзе пикировать на самолетах вниз. Кто-то попадал, кто-то, большинство нет. Но кто-то попадал реально в американские суда. Особенно на авианосец, он же здоровый, там в него трудно промахнуться. Но это был жест отчаяния. Понятно, что ничего из этого бы не вышло. Они остались без сырья, ну то есть все. Но когда высадились войска генерала МакАртура на Окинаве, крохотном островке, маленький, это ничтожный островок по сравнению с гигантскими японскими большими островами, то бой был такой, дрались все без исключения. Старики, дети, женщины с заточенными вилками. Подросло то, что дети затачивали ложки, как в зоне у нас. С этими не давали даже ножей. С этими ложками перли на американскую армию. Потери были такие. Конечно, они взяли Окинаву. Но потери были такие, он их рассчитал и сказал, что, знаете, мы потеряем не только всю армию, но и половину населения Америки. То есть, если мы будем брать их штурмом, да, как классическим способом. Поэтому надо или обстреливать, ну, подводить корабли, разворачиваться левым бортом. Бум-бум! И полгорода. Потом еще полгорода. Так потихоньку. Либо каким-то одним, но болезненным способом. Таким болезненным была придана атомная бомба. Когда тоже, конечно, кто-то погибнет. При этом они выбрали не Киото, хотя могли бы, и не столицу. А довольно два малозначительных городка, Хиросима и Нагасаки. И за две бомбардировки стало понятно, что будет дальше. Если продолжать бомбить, они бы не смогли долго. У них было всего 10 бомб. Но это вполне хватило бы. Но две произвели мощнейшее впечатление. И вот тогда они капитулировали. Потому что иначе победить их было бы невозможно. Ну, вы смотрите, что сейчас там творится, да? Эти люди, которые там сражаются в этом пекле. И как они себя ведут. Да, ни одного случая грабежа, мародерства. Можете себе представить, что было бы у арабов. Про более просвещенные нации даже боюсь говорить. Где-нибудь во Владивостоке бы такое рвануло. Ой-ой-ой. А там вот так. И, значит, пишет японец о том, что все-таки ужасное несчастье затронуло несокрушимый японский дух. Я сам видел, пишет он, японец, как машины, уезжая со светофора, нарушают рядность. Вот до чего дошло. Разве такое можно было себе представить? Разве можно так давать волю страху? Ребята, это серьезный народ. Вот таким путем. Значит, это считается ужасным, да, нарушением всех общепринятых норм, если человек так себя ведет, до какой же степени он струсил. Вот такое удивительное явление природы Японии. Что интересно делали, глядя на эти плавающие дома и автомобили? Ну, они плакали, как все. Но, как бы, значит, все же пишут, как они ведут себя. Во-первых, поддержка друг друга полная. Кто первый пришел на помощь? Армия и мафия. Мафия, во-первых, чтобы даже не было соблазна, по поводу мародерства, установили ребят. Собрали бабло, отвезли воду, рис, детское питание, бесплатно. Объявили мораторий на крупные дела. Вот, то, как по мелочи, там проституция, рэкет, мошенничество, автоматы. Мастер там только сильную сторону жизни занимает, да? Очень. Якудза одна из сильнейших, да. И они, значит, сказали, что вот, как бы, типа, мы предупреждаем всех, что если кто-то, значит, самопально захочет сейчас вот взять чужое, то вот, мы разберемся лично, не дожидаясь полиции, и мы вам ничего хорошего не обещаем. Как-то все поверили. Вот. И кроме того, вот это не присылают, это те анонимные, но приходят люди, да, которые и к ним придраться нечего. Вот, вот он, подарки от барона. Вот такая вот штуковина. Полная поддержка друг друга. Банки сказали, все выплатят, конечно, как только устаканится ситуация. И абсолютнейшая солидарность, там, экономят электричество из солидарности с пострадавшими районами. Вот. С другой стороны, представители пострадавших сказали, у нас одна отрада – телевизор. А сейчас отменили развлекательные передачи. Вообще-то и вы показываете только целый день, вот это как мы страдаем, это и так видим. Нельзя ли как-то? Они сказали, все, провели фестиваль комедийных фильмов. Да. Да, ну что я вот. Трясет до сих пор. Но это уже не так трясет, как раньше. Ну, никто же не знает, как она труханет. Но сейчас вот 4-5 баллов, это много, но это не 9. Но самое ужасное, они не могут взять под контроль реакторы. Вот так. То есть, вроде бы давление показывает, что не пробита стена, но уровень радиации такой страшный, как вроде как бы пробита. Откуда течь, они могут понять. Штатники помогают им, и англичане не могут понять, откуда. Ну, сложно, что... Но ведут себя в этом смысле совершенно безупречно, конечно. Вот такой вот удивительный народ. Ну, про японскую вежливость и про японские порядки можно рассказывать очень долго. Я думаю, это сплав вот этих вот трех религий, которые на вот удивительную эту островную почву лег. Вообще, я должен сказать, на островах всегда самая удивительная фауна. Да, на островах живут звери, птицы, которых нет в других местах. Вот жители островов, люди, они тоже очень отличаются. Вот жители крупных островов Англии и Японии совершенно не похожи на остальных. Правда? Очень странные, и те, и другие, да? И руль, заметьте, у них не там. Вот у них по-другому все, да? А? Тоже, да. То есть вот у них все не так. Вот островная ментальность, она отличается от континентальной. Очень сильно. И, конечно, эти нации создают громадные империи. И планы у них, да, ну, Британская империя, от которой не заходит солнце, и английский дух. Японский такой же, только Англия была в 19-м, Япония в 20-м. Ну, может быть, продолжит быть в 21-м. Но это примерно то же самое. И тот же дух самопожертвования, и кодекс чести, английский джентльмен, да, который с улыбкой гибнет в бою, и самурай. Единственное отличие серьезное. Никогда никто в Японии, какой бы он ни принадлежал религии, там был бы больше синтоист, буддист или конфуцианец, никогда не верил в бессмертие. Как-то они не приняли эту идею совершенно. Они рискуют жизнью и умирают не для посмертных благ. Но, как скажем, мусульманин, да, убивает людей в детском саду, или там стреляет из-под юбок беременных бабках в Буденновске, или кто уже там совершенно смелый, хотя где сейчас такие мусульмане, сражается там с каким-то вооруженным противником. Он для чего? Для того, чтобы 70 девственниц встретили его в саду, в райском, да. Христианский рыцарь ждал, что Богородица примет его как сына, что ангелы укроют его своими крыльями, ну то есть ради посмертного воздаяния. Японец никогда в это не верил. Самурай умирает или рискует жизнью только ради славы и ради доброго имени в истории. Это единственная награда. Ничего больше ему не нужно, и он, собственно, ни во что другое он и не верит. Он верит, что имя его будет бессмертно, его прославят летописцы, поэты, на его примере будут учиться, род его с радостью будет носить славную фамилию, и поэтому он готов умереть. Но ни в какую бессмертную жизнь, ни в какие перерождения, райские кущи они не верили никогда. Согласитесь, так умирать еще тяжелее. И самурайский кодекс, то, что называют у нас бусидо, это комплекс книг, несколько. А главное называется Дзорури. И эта книга Дзорури открывается изумительной фразой. Совершенно потрясающе. Она звучит так. Всегда помни о том, что ты уже мертв. Это хорошо. Да. Ты уже мертв. Все уже произошло. А эти книги сейчас уже как исторические остались? Конечно, как исторические. Нет, ну как бы... Кто-то воспитывает там... Нет, ну я не думаю, что сейчас кто-то воспитывает, потому что какой же сейчас самурайство? То есть ну, они рассказывают об этом в школах с гордостью, в университетах, это в школах боевых искусств, которых я понял множество. Да, это все как бы проповедуется, да? Ну, сейчас вряд ли кто этому следует. Но с другой стороны, да, мы же видим, как японцы вели себя во время Второй мировой войны, геройски абсолютно, и как они ведут себя сейчас. Нет отбоя от желающих лезть в пекло. Не заставляют никто никого, не обманывает, да, как в Чернобыле. Что хлопцы, там, тройную зарплату, то каждому водки, а там работают, а всех дел. Никто не говорил правду. Сейчас же они рассказывают, уцелевшие там старики. А тут нет, они все знают. Ну, ребята, вот что-то, я думаю, самурайский дух. Ну, а из-за чего? Какие такие деньги, если ты можешь сдохнуть там через неделю, да, какими деньгами? Жив самурайский дух, конечно. Что, Леночкин, ты издала такой радостный опыт? Я хотела спросить, а по поводу женщин-самураев? Елена? Ну вот, я читала книжку. Одну. А напрасно ты нарушила девственность рассудка. Вот, и там упоминалось, что у них есть не только мужчины-самураи, но и женщины-самураи. Самураи, Леночкин, это дворянское сословие. Ну, как есть дворянин, есть дворянка, есть барон, есть баронесса, герцог и герцогиня. Если ты родился в определенной семье, то ты есть автоматически, естественно. Да, ты, например, ты была бы принцессой самурайского дома какого-нибудь там. Но хода, например, да? И, естественно, значит, ты бы соответствующим образом воспитывалась в изяществе, в хризантемах, в поэзии, да? Да, но при этом у них же и женщины там владеют мечом. Они не владеют мечом, их учат. В некоторых домах учили женщин заколоться красиво. Да, это да. Но поскольку харакири женщина делать не станет, ну, западло, и потом раздеваться, но женщине это нехорошо публично. Но заколоться она должна. Таким образом, да, чтобы он вошел, не раскрыв груди, да, целомудренно помереть. И когда она должна упасть на бок, желательно, и успеть забросить край кимоно, чтобы не обнажилась, хоть даже, не дай бог, до колен ножка. Это плохо. Вот этому искусству надо учиться, владеть собой, да, там терпеть боль. Вот. Но она должна заколоться прежде, чем, значит, враги ее там начнут уже серьезно терзать. Ну, потому что она, понятно, что не выдержит. Вот. И не нужно ее таким испытаниям подвергать, поэтому она всегда носит с собой кинжальчик. Некоторые пользовались для защиты от насильников. Это да. То есть они владели кинжалом, но от них не требовал никто там искусства, как от мужиков. Мужики, самураи, там такие легенды, как они владели этим мечом, это же фантастика. Расскажу вам одну замечательную самурайскую легенду, что вот к некоему учителю пришли ученики и сказали, хотим вот, пойдем с тобой куда угодно, любые бабки там, бей нас, ну вот, ученики, он говорит, хорошо. Зашли на какой-то двор, пристал к ним какой-то гад, учитель одним движением клинка выхватил меч и отрубил ему ножны, да, и ножны упали к ногам, все сказали, ура. Вот, второй раз он таким же выхватил меч и перерубил ему перевязь тут, и она упала, да. Это позор, да, считался. И все тоже зааплодировали, сказали, великолепно. А потом, третий раз они шли через поле, и он увидел муху и перерубил муху пополам. Но они муху не увидели. И сказали, вот учитель зря обнажил свой меч, такой славный, вот понапрасну машет, а это тоже считалось дурным поступком. И он понял, то есть учить надо только до той поры, пока ученики понимают. Дальше учить не надо. Да? То есть до той степени, пока ученики способны тебя воспринять. Да? То есть муху они не видят. Хорошая тонкая притча. Да? А вот такая вот штуковина. У Акутагавы Рюноски масса замечательных рассказов из самурайского быта на самурайских легендах, основанных, да, я вам их там рекомендовал. Там отложенная месть и так далее, все это потрясающе. Конечно, самурай миф существует, естественно. Но так там есть что мифологизировать. Самурай владел мечом великолепно. Меч считался душой самурая. Реально, да? У него был один меч за всю жизнь. И искусство ковки мечей, но это была практически не ковка, а сварка. То есть таким мастерством владели только в Европе французы, франки. Потом научились уже позже немцы, итальянцы и японцы. Ни арабы, ни индийцы, ни китайцы не могли такого ковать. Он очень долго куется. Это же ну, практически холодная сварка. И там при вот как бы вариваются друг другу разные пласты, из разных пластов стали состоять, через что он такой суровый. Вот. И самая наружная кромка, которая поддается затачиванию, и специальные способы затачивания, меч в безупречном состоянии. Два меча, да, один большой боевой, второй маленький коротко. Они всегда при самурае были при себе. Ну и владеет лук, которым он тоже владел хорошо, копье. Самурай владел любым оружием. Что касается боевых искусств, то это как раз монашеские дела, не самурайские. Это боевые искусства развивали те, кто нельзя было носить оружие. И карате, который из кунг-фу китайского, и дзюдо, и джиу-джитсу, еще там чертова прорва этих видов, это монахи, которые надо было ходить, а на них каждый норовил напасть, разбойник или тот же самурай. Или просто пьяный. И нужно было не... Потому что оружие монах не имел права брать в руки, и все, он утратил монашеский статус. Железо вообще нельзя было брать. Железо и золото, двух металлов. Железо война, золото богатство. Нельзя было просто брать в руки. А как ты будешь отбиваться? Значит, либо деревяшками, нунчаками, либо кулаком. Но так, чтобы он понял, вместо любого меча. И вот эти приемы, все эти штуки, это все развелось из необходимости монахам защищаться. Поскольку монахи, конечно, в дзенском воспитании, они выполняли роль воинскую. Вот эти ниндзя пресловутые, это кто были? Это были все монахи. Там система воспитания была жестче всего. Реальные ниндзя тоже там, конечно, много мифологизировано. Но те, которые вот самые чудовищные испытания преодолевали, это были монахи, которые вот таким образом воспитаны, а потом выполняли всякие такие поручения. Рассказать вам о самом пикантном? Ну, хорошо. Нет? Скажите. Ну ладно, все это. Я записываю. Да, это ты записываешь, понятно. Был некий сёгун, и были у него враги. Значит, враг все время хотел его убить, а тот никак не давался, потому что он всегда со стражей, у него там 200 самураев жили. Плюс еще школа фехтовального мастерства, это ученики, еще 500 человек, ну как их сказать, да? Плюс замок неприступный, огнестрельного оружия не было. Убить надо было. А он плохо себя вел, он каких-то там украл дочек чужих, там изнасиловал какую-то совсем не ту принцессу, какую следовало. И вот тот, который хотел его убить, очень огорчился. Но в прямой войной никак. И он обратился к монахам-ниндзя. И сказал, что вот я там плачу деньги, а вот этот такой негодяй, поэтому если вы его убьете, награда ваша будет велика. Ладно, они сказали, убьем. И один из этих кадров, как простой монах, ходил туда за подаянием. И все смотрел, и понял, что никак. Везде стража, тройной контроль, невозможно. Тогда он, ну поскольку к нему привыкли, он стал там как бы с каждой неделей заходить во все более и более внутренний двор. Там что-то чистил, убирал, пел, и на него перестали обращать внимание. И в один из дней он не вышел назад. А через сутки узнали о том, что помер в самом неожиданном, пикантном месте, в туалете, убит этот самый сёгун в своем персональном туалете. Да. А монах через какое-то время вышел, получил награду и сказал, ну вот видите, как нет невыполнимых задач. А как он сделал? Он тренировался все это время, пока он к ним ходил, там, утром, вечером, он днем и ночью сидел в чане с глиной, с жидкой глиной, тренировался и дышал через камышину. И учился там сидеть и чувствовать себя комфортно. Потом он в эту глину стал добавлять все более и более вонючие травы и дохлую рыбу. Понятно. боевым условиям была поближе. И в назначенный день он, у него была, значит, вот эта камышовая трубочка, в которой он там что-то свиристел. Тогда он спрятал тонкую железную палку, спрыгнул в сортир, через камышину дышал, дождался, пока пришел этот сюгун, и все. Да, а потом он, значит, через какое-то время, когда уже вся тревога улеглась, вышел оттуда потихонечку и, невзирая на свой ни презентабельный, ни внешний вид, спокойно удалился за наградой. Фактически незамечено. Ну, раз его... Ну, да. Не очень понятно, как можно не заметить человека, идущего... В говне? Ну как, ну вот, то есть, ну... А почему Япония? Япония называется. Я думаю, что можно не заметить. Их же, вы, вот когда вычерпывают эту всю хреновину, да, там остается, ну, те золотари японские, да, они же вычерпывают эту всю прелесть. В этот момент можно выйти спокойно. Если где-то спрятать нормальную одежду, быстро переодеться, ну, пованивает, ну, без того. Помыть где-нибудь там фонтане в ручейке, что удается помыть, и уйти, и монах, как монах. Ну, а как этот император, как его зовут? Какой он сейчас? Сюгун. Сюгун это звание. Это не... Звание, да. Сюгун, когда его убили, он же в туалете был. Да. И вот пришли его слуги. Ну, а как? Не... Достало до самого «не могу», а потом он вытащил, и все. И непонятно, что. Кровь же была. Может, он была, наверное, была внутреннего кровотечения. Они не могли понять, от чего. Но никто не подумал, что это кто-то. Ювелирный рамос. Скрытый геморрой или там еще что-то. Вот такой замечательный парень. Япония называется Япония вот почему. Китайцы называли эту страну Жи Вэнь Го, страна корней солнца. Ну, страна восходящего солнца. Да? Они понимали, что уже дальше земли нет, и солнце как бы оттуда восходит. Жи Вэнь Го. Потом португальцы это записали как Чи Пингу. Чи Пингу, Джапанго, Го, государство. Нафиг, Джапан, Япония. Вот такая этимология происхождения слова Япония в европейских языках. Также китайцы тоже никогда не называли себя Китай. Или там Чайна, Шин, по-итальянски как? Чина. Чина, да, ну по-французски Шин, а по-английски Чайна, это все как бы да, одно и то же написание, произношение разное. Это потому, что когда приплыли европейцы, они спросили, какая династия. Династия была Цинь. Они сказали Цинь. А они понимали так, что государство. Да, тоже. Иезуиты передали Цинь. И так пошла Чайна. Да, а русская Китай, ну это просто потому, что кирпич назывался Китай. Да. Кирпич. Кирпич назывался Китай. Отсюда Китай город. Место, где кирпичная стена. Вот. И по мнению... средневековых летописцев, только там умели делать настоящие кирпичи. Здешний кирпич назывался плимфа. И он был тонкий. Вот такого кирпича, как там, делать не умели. Да еще и армированного. Там же в нем были такие полости, туда добавлялся свинец для крепости, пруты, как железобетон. И вот это и назывался Китай. Поэтому так вот и страна. То есть сначала был какой-то кирпич, который... Который туда привезли, да, и сказали, ух ты, блин, а кто ж умеет, а это вот те там жители дальней страны. Про Китай давно было известно в России. Через кочевников. Еще с монгольских времен. То есть среди монголов же было множество инженеров китайцев. Они строили, они разрушали осадные орудия. Вот они эти кирпичи и фигачили. То есть было русское слово «Китай», просто Китай, называть да, там камушек какой-то вид кирпича. Кирпич. Здесь нет никакого совпадения, что Чина, Кина, это же все близко, нет, это понятно. Нет, ну ты откуда, нет. Потому что тогда еще европейцы про Китай не знали. Они узнали позже. Что-то я еще хотел сказать, вы что-то спрашивали? Все? Да. Само название страны редко совпадает с ее, с тем, как ее называют остальные, да? Немцы называются Deutschland, я не знаю, что они немцы. То есть не мы от рождения, это еще вопрос, кто не мой. А немцы везде по-разному называют, потому что они и тедески, и алемани на там испанском. Алемани племя было, алеманы, да. Тедески да. На итальянском. Германос, да. Да. Как-то так, швабы, дойч. Но немцами называют только тут. Я спросила немца, ну, что значит дочь, он мне не смог объяснить. Дочь это как французское Dieu, Deus, Бог, это Божья нация. Народ Бога. Немцы вообще представляющие. Ну, в общем, немцы. Да, немцы это народ Бога, конечно. Такие дела. Ну что, мои дорогие, какие вопросы у вас по Японии? Прекрасным хризантемовым тронам и сплаву синтоизма, буддизма и конфуцианства. У меня не по Японии. Что-то про конфуцианство. Про конфуцианство я же сказал. Ну, конфуцианство китайское говорит достаточно много. Оно же принципиально... доктор. Оно не отличается принципиально. Конфуцианство, во-первых, это грамотность. Конфуцианство – это письменная традиция, это чиновничество. Конфуцианство вообще это же не религия, это этика чиновничества. Честно служи, не бери взяток, умри за государя, исполняй долг, всегда говори правду. Вот. Учись на древних текстах, приумножай мудрость. Вот это конфуцианство. То есть оно могло развиться только с уже мощным развитием городов и инфраструктуры городской. Когда появилась необходимость в всяких книжниках и грамотеях, да, которые были бы как бы альтернативой. Вот это конфуцианство. Но в принципе конфуцианские принципы вот, из трактата Луньюй, беседы о праведности, они как бы одинаковые в Китае и Японии. Это искать благородных истин. Отношения родителей и детей, мужа и жены, братьев между собой, друзей, и работодателя с работником. Вот это пять истин, которыми должен владеть простой человек. Вот эти пять, это все на основе полного подчинения. Жена убоится мужа, младший слушает старшего. По-китайски нет слова брат. Масоны, там затруднение. Есть младшие братья, есть старшие братья. А нет вообще брата. Есть какой-то конкретный брат, да? Также по-чукотски нет слова снег. А есть 20 наименований там. Да? Поэтому в Китае всегда конкретно, какой брат. И, соответственно, как ты называешься каким братом, такое место в иерархии ты сразу же занимаешь. И вот конфуцианство – это иерархия. Это четкое понимание, где ты на лестнице. Какие у тебя права по отношению к младшим, какие у тебя обязанности по отношению к старшим. И что ты должен делать. Потому что для совершенного мужа, прежде всего, обязанности и долг. Потом все остальное. Ну, это конфуцианство Китай такой же, в Японии такое же. Но когда оно пришло, то оно уже, конечно, встретило вот этот сплав интересный синтоизма народного и буддизма религиозного. И как бы вместе вот дало такую вот еще удивительную окраску. Там есть любопытные. Какого процента соотношения религии, буддизма? А нельзя, Олечкин, даже и сказать в процентном. Потому что там каждый, он одновременно и синтоист, и конфуцианец, да, и буддист. Они не разделяют, да. То есть это не как в России, там православных, ну условно, там 60%, ни во что не верующих, там 30% и 10% всех остальных. Они во все верят, да. Ну как бы не то чтобы они верят, они соблюдают. На самом деле, мне кажется, вот вопрос веры их вообще не интересует. Они верят в свою страну, в предназначение и в свой долг. Но верить в религиозном смысле, как в Европе, нет. Они не верят. И вообще в синтоизме, в особенности, обрядовая сторона гораздо важнее мировоззренческой. Но сейчас этого полно в православии. То есть люди ставят свечи, держат посты, спроси, а во что ты, собственно, веришь? Никто тебе, блин, в жизни не ответит, и Евангелие никто никогда же не открывал. Да, я с этим сталкивался множество раз. Вот нынешнее православие – это просто поголовная вещь. Такое же, кстати говоря, и в современном иудаизме, из тех, кто сейчас вот из этих евреев советских, его принимает, это они всячески все тщательно соблюдают, ни уха, ни рыла, ничего не знают. А, собственно говоря, об идеологии, да, о самой подкладке. Вот в синто там как бы и знать особо нечего. И они не интересуются. Самое важное – правильно исполнить жертву, в правильный день прийти, вот так поклониться, да, вот здесь переодеться, не то, бог не зайти в европейской одежде. Дать жрецу, там сюда монетку, сюда там рисовую лепешку положить, да, сюда такой шарик онагири. Рис в водоросля. Ну, для духов. Они не понимают особо, кому это идет, что там это будет с этим делаться. И их это не интересует. Он, вот как бы жрец сказал этот куниси, вот так зайдешь, да, дорогая? Тебя что интересует? Чтобы были хафали, и причем нормальные, да, а не всякая шушер клеилась. Вот сюда иди, вот это положи, принесешь чем через 3 дня, принесешь такое-то, да, оденешься как следует японской девушкой, вот сюда вот так положишь, да. И вот ты это и делаешь. При этом там, как эти духи между собой соотносятся, где они сейчас находятся, куда пойдет моя жертва, каким образом дух меня услышит, это их вообще не интересует. Нет, вот обрядовая сторона вытесняет мировоззренческую. Но для них это важно и плохо. Для религии, для которой мировоззрение важно. Да, вот во что ты веришь. Да? Поскольку если не верим в Христа, как говорил Павел, то и вера наша тщетна, если не верим в воскресение. Нынешние, которые ходят в церковь, понятия не имеют про воскресение, и уж, конечно, не думают, что они воскреснут. Нет, воскресенье – это день, когда можно забухать. А вовсе не как бы там победа. Победа духа над плотью. Нет. Но она зайдет, она будет истово креститься в юбке, не дай бог не в брюхо, в платочке, сотрет там предварительно с морды эти 4 слоя краски, свечечку эту с экстрактом красавки анузол, она поставит, все. Обязательно. То есть все чисто внешнее, ритуальное и не то чтобы даже показное, а именно обрядовое. Обрядовое, да? Мировоззренческого нет. Но там как-то это особо никого не интересовало, потому что синтоизм, он же в этом и существует. Устрой дома сад, например. Да, вот у человека неспокойный дух. Что советует ему Куниси, этот жрец, священник синтоистский? Устрой дома сад. Человек зажиточный, в данном случае о зажиточном человеке, покупает дом. Японские. У них, знаете, такие сдвижные эти сёдзи, да, такие, как бы, раздвижные двери. И нанимает мастера. Мастер ему на небольшом участке, там, таком, там же вообще земля очень плохо, земля бешено дорогая, особенно в городах. Но где-то там находится участочек. И это рассказ, да, билетристика, что человек не находил себе места. Вот не знал, где еще он живет и так далее. И он пришел, значит, он был там последовательно у христиан, у буддистов, никто ничего не сказал. А вот старый такой священник, этот Куниси, уже там пожилой, он спал, потом что-то рассказывал. Да. Говорит, я знаю, да, сделай себе сад. И сказал, как. И вот он построил себе такой традиционный дом. Ну, это в Японии, как я понимаю, многих. Но 4-я стена этого дома, когда раздвигается, это получается сад. Маленький садик. С этим гротом, с фонтанчиком, с камешками, эти карликовые сосны, эти бонсай, да? Мох. И он говорит, ухаживай за садом. И каждое утро смотри. И все. Он успокоился. Да? Мораль очень понятна, да, у рассказа. Да? Не ищи каких-то. Вот он стал частью природы. Он впустил природу, сад, как он сам потом пишет, сад вошел в мой дом. Вот, как бы, вот в этом, да, для японца. Что там, где мы глотаем таблетки, идем там к психоаналитику, на тренинг, куда там еще идем, биться головой об стенку, там вот такой существует способ, да. Я думаю, для Европы это малоприемлемо. То есть мы будем смотреть в сад, мы будем видеть, вот тут надо выкорчевать, да, у соседа лучше, а вот проехал Мерседес, на них везут девок, а я опять тут сижу. Да, как бы вот так. А если вот сконцентрироваться, да, вот сад вошел в мой дом, и все, и человек в этой природе растворится. В то же время попали жить много самоубийств. Я не слышал. Я думаю, что больше всего в Швеции. Я слышал про Швецию, слышал про Венгрию на 2-м месте, да, и достаточно много Финляндии. Это страна с высоким уровнем жизни, древний народ, и как бы народу не для чего жить. То есть материальные стандарты очень высокие, а много зарабатывать не дадут. Налоги страшные. А в Швеции... Они зарабатывают достаточно, но там нет, как в Америке, да, ты можешь зарабатывать сколько хочешь. И, пожалуйста, все твое, да. Ну, налог ты платишь, но налог не там 25%, да, ну 30%, в Швеции 60-70%. Ну, кто будет работать на таких условиях, да? 70% нахрена надо, да? И люди, как бы, если нет реализации, а жизнь такая очень буржуазная, вот так вот об землю рожай, да, маленькие городки, все видно. Значит, или, так сказать, ну такие традиционные земные радости, выпить, уколоться, девки, но чем ты больше пьешь и колешь, тем меньше девок. естественно, да? И потихоньку девки перестают интересовать. И тогда что? Значит, только пить или колоться. И они приходят к этому рубежу. Не видят смысла продолжать жизнь. Защищать отечество ни от кого не надо. Несчастья там нет. Страна не воюет уже 100 лет. 200-300 лет. Да? Ну, Венгрия воевала, правда. Но как-то вот исчерпанность. У японцев нет такого. Я не слышал про самоубийство. Там бывают. Например, чиновник может совершить самоубийство, когда ему сказали, что вот вы знаете, там вы совершили нарушение, взятка там доказана, и подчиненный вас там обманул. Что будем делать? Он вешается. Без двух слов. Если бы эти правила действовали бы в России, страна осталась бы без руководства вообще. Просто обезглавлена. А там, по-моему, себя все-таки извел министр, который где-то заснул на... Ну, только событие было года 2-3 назад, когда показывали какой-то слет, типа «Большой восьмерки», что ли, там. Он не заснул, наоборот, он выпил и в пьяном виде отвечал на вопросы. Слишком там развязан, ну, как пьяный, да, так сказать, весело, там, как-то жестикулировал. И, значит, корреспонденты сказали, а это была на ту беду международная конференция, сказали, какая же ты сволочь, вот так ты страну опозорил. Теперь, значит, что будут думать о нашей стране? Поднялся дикий вой, показали, естественно, везде, по телевидению, в интернете. Неопровержимо, он говорил, да я там чуть-чуть, на какой чуть-чуть, и его съели. И, да, пошел с собой. Потому что это неслыханный позор нации, да, и как бы он опозорил себя, свой род, должность, все. С них, наверное, из-за этого, как вот сказали, большой порог самоубийства, если такой есть. Нет, они это нередко допускают, такие вещи. Но кто допускает? Ну, самоубийство писателя, вот, насколько я помню, Акунина была книжка писателя самоубийства. Нет, но писатели идут совершенно определенного типа люди. Мисима и Рюновская, остальные нет. И, этот самый, как его зовут, Кобо Абе, живет до сих пор, по-моему, из тех, кто мы, кого мы знаем. Ясунари Кавабата тоже. Ну что, нам там очень много работают, вот в этом плане. Что... Смотри, по сравнению с Россией не работают вообще. Нет, ну естественно. Во-первых, это не трудно. Во-вторых, их это не тяготит. А по сравнению с кем мало? С Китаем? С Китаем, наверное, скорее, и может быть с Америкой. Американцы очень пашут круто. Но, понимаете, когда человек работает, это он никогда не покончит с собой. Человек покончит с собой, когда у него нет работы. Вот это я поверю. И он в отчаянии, он приходит домой, жена говорит, ну, Стас, опять все, да, и дети, папа, ну, и он понимает, что никакой, да, ничего ему не светит, да, тогда он готов. Да. Что вас так рассмешило, Стас? Вот тут я готов поверить в самоубийство, да? Я готов поверить, когда человек, как бы вот он живет в городе, вот он понимает, что он в этой жопе проживет всю свою жизнь. Он никогда не уедет, он в этом маленьком городке, и никаких перспектив, он будет точно так же жить, как его соседи, спившиеся скоты, в этом страшном доме, в котором вот это с деда прадеда. Это может быть причина самоубийства. Но если человек работает, как бы много он ни работал, большая работа как раз лечит этот самоубийство. Сейчас уходим. Сейчас уходим. Поэтому нет, это никак бы не получается. Самоубийство есть в любой стране, безусловно. Но доказано, максимальное число самоубийств среди молодых, старые редко цепляются за жизнь. Молодые, когда им кажется, может быть правильно, может быть им ложно кажется, но у них впечатление, что у них в жизни нет перспективы. Вот эти очень склонны к самоубийству. Ну, плюс несчастная любовь, но это понятно. Это как бы, этот процент, я думаю, везде одинаков. А вот когда реально человек видит, перспектив нет. Когда в СССР, в России был всплеск самоубийств, пошли массовые увольнения из армии, после краха совка. И офицеры поняли, все, они без квартир, без службы, без денег, непонятно куда. У него жена, дети, они живут в какой-то заднице. И сегодня еще как-то дают там какое-то жилье, а завтра вообще на улицу. и никаких перспектив нет нигде. Работы нет нигде. Ни здесь, ни в области. Вот, ну тогда немногие. Вот. Вообще нормальный бы офицер, да, если бы это был русский офицер, как мы знали, взял бы оружие и грохнул бы десяток ублюдков, но эти, которые уже полуживотные, они только себя. Вот такая вот штуковина. А вот такие самоубийства есть. Да? Такие самоубийства есть. Поэтому, мне кажется, в Японии их не очень много может быть. Хотя, в принципе, количество людей, склонных к суициду, среди всех наций примерно одинаково.